Глава 11. 20-21 августа 1859 года. Поместье Свеченых. «Что с тобой, муж мой?» — подошла к графу Екатерина Николаевна. «Ты как от вдовы Беловой вернулся, так на тебе лица нет. Что она тебе сказала?» «Пустое», — попытался отмахнуться Константин Васильевич, вспомнив слова княгини. «То моя ноша. Не хочу на твои плечи ее перекладывать». «Я переживаю», — присела рядом женщина. «Не хочу, чтобы ты сам себя в могилу загнал, как Григорий Александрович». «Благодарю», — с теплотой погладил он руку супруги. «Я справлюсь. Может, я подсказать, что смогу? Поделись, что тебя тревожит». Граф вздохнул. Вот как сказать своей любимой жене, что ему кровь из носу нужно где-то найти 8000 ассигнациями? Да еще всего-то за месяц. Или даже меньше. Иначе ему придется отвечать перед судом, где можно лишиться буквально всего. Ему-то уж точно. Но идей никаких за сутки, что прошли после разговора с Дарьей Дмитриевной, так и не появилось, а жена была настойчива. Поэтому он не выдержал и все ей рассказал. В глубине души мужчина надеялся, что его супруга что-то придумает. Он прекрасно осознал, что в плане интриг и способов перевернуть ситуацию в свою пользу Екатерина на голову выше него самого. Вот только по поджатой губе и нахмуренному взгляду Константин Васильевич понял, что чуда можно не ждать. «Я съезжу и сама поговорю с Дарьей Дмитриевной», — вдруг заявила графиня. «Зачем?» «Мы должны разделить долг пополам», — сказала женщина. «Отвертеться полностью не получится. Ну и все бремя взятых покойным князем обязательств брать не в наших интересах. Что бы там ни говорила Дарья Дмитриевна, но выносить всю эту историю на волю суда и не в ее интересах. Она просто надавила на твои эмоции. Ясно лишь одно. Она могла бы так поступить, если бы ей не было что терять. 8000 рублей. Такая сумма способна разорить их поместье и оставить ни с чем. Как и нас, кстати. Но вот 4. Такую сумму уже и мы, и княгиня можем взять в банке, чтобы потом выплачивать по частям с учетом прошлых долгов. Нам могут пойти навстречу. И ты хочешь убедить ее, что если она не согласится, то уже мы пойдем в суд?» — догадался старик. «Именно, и поверь, двум дамам будет проще найти общий язык, поэтому отправлюсь я». Константину Васильевичу было неудобно, что с последствиями его поступков и действий князя приходится разбираться их женам. Но в логике своей жены он не видел изъянов, а перечить чисто из принципа было глупо. Поэтому он положился на свою Екатерину. В который раз. Дубовка. Кузьма Авдеич волновался. Он помнил, как неловко закончился его прошлый разговор с Пелагеей и какие мысли у него тогда остались о девушке. Ничего подобного сейчас повторять ему не хотелось. Поэтому он долго стоял под дверью в ее комнату, не решаясь постучаться. Так долго, что в итоге дверь сама открылась, когда девушка решила куда-то пойти. «Ой!» — испуганно воскликнула Пелагея, наткнувшись на широкую грудь здоровяка. «Извини», — замялся он. «Я тут извиниться я хотел за поспешность мою». «Ничего, Кузьма Авдеич», — пролепетала девушка. «Ты куда-то торопишься, может, я тебя провожу?» «Я на рынок хотела сходить», — растерянно ответила та. «Тогда я помогу», — тут же решительно сказал мужик. Чуть помявшись, девушка неловко кивнула и пошла к выходу. Кузьма пристроился рядом, не зная, как продолжить разговор. «Тут это...» — замялся он. «Нет тебе больше надобности бояться и искать защиты у Романа Сергеевича». Все же выдавил он из себя. «О чем вы?» — удивилась Пелагея. «Приставился князь Белов. Нету его боли. Не будет он за тобой угоняться». На этих словах мужик машинально перекрестился, а девушка также на автомате повторила его жест. «А как это произошло?» — не удержалась от любопытства она. Кузьма Авдеич с удовлетворением заметил облегчение на лице красавицы. Сказывают, грудная жаба его задушила. Не иначе наказание Божье его настигло за все те беды, что он другим принес. Пелагея молча кивнула, показав, что все услышала. Они снова шли в тишине. Оба не знали, как продолжить разговор. О чем думает девушка, здоровяк не знал, а сам никак не мог придумать, как бы завязать более доверительный разговор. «Может, в церковь завтра вместе сходим?» Не нашел он лучше повода, чтобы продолжить разговор. «Поставим свечку за упокой души, да помолимся за наше спокойное будущее». Он специально добавил «наше», внимательно отслеживая реакцию Пелагеи. «Да, вы правы. Так будет лучше», — согласилась та, даже не поморщившись на слове «наше». Это обнадежило мужика. «А что ты купить хочешь?» Первый ледок между ними оказался растоплен, и дальше они уже общались на отвлеченные темы. Опять просить руки девушки здоровяк побоялся. Нет уж, теперь он будет действовать медленно, но верно. Торопиться больше некуда. Легко сказать. Отдыхать до понедельника. А чем мне заняться в это время? Я мог лишь полчаса полежать на кровати, когда мне это надоело. Попробовал сходить в кабинет отца, чтобы найти что-нибудь интересное почитать. Вот только вся литература, как и положено, была с ятями и прочими знаками, которые заметно сбивали с толку. Ладно, еще когда мне нужно писать или читать по рабочей надобности. Вот только в качестве отдыха сегодня они меня раздражали, да и само чтиво не то, которое бы могло меня заинтересовать. В итоге я сам не заметил, как оказался в столовой и задумчиво смотрел на матерящегося под нос Михайла. Бак он все же смог установить. На глаз в нем поместится около 60 литров воды, плоский, в высоту около 30 сантиметров с загнутыми внутрь бортами. Выйдя на улицу, я обошел дом и подошел к пристройке. «А как трубу будешь ставить?» — спросил я мужика. «И где она, кстати?» «Туточки!» — махнул он рукой. Проследив за ней, я увидел лежащее на земле бревно, толщиной где-то с половину моего запястья, все какое-то неказистое, корявое. Такое, если поставить, глаз мозолить будет. «А поровнее сделать не получилось?» — спросил я мужика. «А как, барин?» — пожал он плечами. «Я палку поровнее обтесал, да ее и обмотал мешковиной. А уж потом на нее смолу наносил. И то еле потом ту палку выдернул. Ежели вы знаете, как ровнее сделать, то подскажите». Своих мыслей по этому поводу у меня не было. Зато стала понятна такая толщина трубы. «Ты ее проверял, вода за ее пределы не выходит?» «Хорошо она воду держит, барин», — заверил меня Михайло. «А то, что погнулась слегка, так потому что палка прилипла. Я ж не один раз делал, токмо в третий раз все вышло. До того все или ломалось, или застревало так, что ничем не выбьешь». «А сжечь ту палку? Так она с трубой и сгорит, это ж смола и ткань», — улыбнулся в бороду плотник. «Мы сегодня, барин, крышу уже с мужиками положим. А вот послезавтра дверь прорубим из вашего дома в эту пристройку. Тогда-то и ладить саму трубу станем». «Ты вот что», — пришла мне в голову идея, — «обмажь ее глиной, чтобы ровно все было, а потом да с помощью коры рисунок на нее нанеси, прикладывая и словно вдавливая. И в таком виде уже и обжигать можно, верно? Даже если внутри все сгорит, то глина-то останется. Глиняная труба будет». «Внутрь потом, если что, и смолы зальешь, чтобы она по стенкам растеклась и застыла. Сумеешь?» Плотник озадаченно почесал макушку. «Не ведаю, барин, пробовать надо. А ты попробуй. Не нужно нам в дом такое непотребство ставить», — кивнул я на трубу. А про себя подумал, что если ничего у Михайла не выйдет, то потом досками ее прикроем. Но пока пускай пробует. Глина будет дополнительной гарантией долговечности, если все у него получится. «Роман!» Вдруг позвал меня отец. Махнув плотнику продолжать работу, я пошел к нему. Папа нашелся в гостиной в компании Люды. «Роман», — начал он, — «вчера Уваровы приезжали к Людмиле, а сегодня она хочет посетить их с ответным визитом. Составь, пожалуйста, ей компанию, как старший брат». «Не скажу, что мне хотелось куда-то ехать, особенно на встречу с Кристиной и Валентиной, но сестра смотрела на меня такими умоляющими глазами, что я не смог ей отказать». «Хорошо». Собрались мы быстро. Для поездки Митрофан запряг бричку, и она была лучше Тарантаса. Тряслась меньше, и лошади было легче ее тянуть. Правда, и вместимость у нее не такая, как у Тарантаса. Но ведь и нас всего двое. Уваровы нас встречали. Не иначе еще вчера сестра сговорилась, когда тех навестит. А уж когда девушки увидели меня, так и вовсе расцвели. Я постарался сделать максимально равнодушный вид, чтобы не давать им ложных надежд. Да и всячески показывал, что приехал лишь в качестве сопровождения для младшей сестры. Леонид Валерьевич, который тоже вышел нас встречать, почти сразу удалился к себе. Я бы лучше с ним поговорил, но Люда попросила меня остаться с ней, поэтому пришлось сделать вежливый вид и слушать девичий треп. Особенно девушкам была интересна история с дуэлью. У Кристины так и вовсе глаза горели, и она как пулемет задавала сотни уточняющих вопросов. А кто где стоял? А как смотрел? А что сказал? А как выглядел мой противник? А что с ним стало после дуэли? Ну и в таком же духе. Зато Валентина к этой теме была прохладна. Наоборот, было видно, что ей неприятно это обсуждать. Я уж предложил поговорить о чем-то ином, но стало лишь хуже, потому что Кристина тут же стала меня заваливать вопросами уже о моей помолвке. Тут и кольцо на моем пальце стало предметом истинно женского любопытства. А какое у Анастасии? Такое же или нет? А есть ли гравировка с датой свадьбы? Почему нет? Не определились? А если я разочаруюсь в невесте, то как тогда быть? У меня аж голова кругом пошла от ее щебета. «Спасай!» — шепнул я сестре после часового допроса от Кристины. И та честно попыталась это сделать, предложив, чтобы Кристина прочитала мне стихи ее собственного сочинения. Вот только девушка сделала вид, будто сильно стесняется, тут же переведя разговор на иную тему. «Роман, а ты уже освоил гитару?» «Людмила говорила, что ты сильно продвинулся в игре на ней. Нам бы хотелось услышать твое исполнение». Тут же я собирался отказаться, но девушку неожиданно поддержала моя сестра. «Братец Роман, а спой 10 капель. У тебя она уже хорошо получается». Подумав, что это лучше, чем отвечать на сотни вопросов, я в итоге согласился. Гитару принесли всего-то через 5 минут. Потом пришлось немного повозиться с ее настройкой. Но вот я ударил по струнам и уже привычно стал исполнять песню. «А ты ее своей невесте пел?» Когда я закончил, с непонятной интонацией спросила Валентина. «Да». Не видел смысла я скрывать ей. Первый хотел исполнить, но не получилось. Пришлось другую вспоминать и петь. А это уже в довесок. Тут Валентина не выдержала, и ее глаза покраснели. Дыхание девушки стало прерывистым, а затем она и вовсе расплакалась. До этого момента держалась, но сначала расспросы Кристины о моей помолвке, затем песня о любви, и вот сейчас мой ответ. В общем, ее прорвало. Люда тут же кинулась успокаивать девушку, как могла и умела, гладила ту по спине, пыталась говорить ласково и спокойно, но помогала слабо. Кристина хмурилась и недовольно поджимала губы, глядя на ревущую кузину. А я не знал, как мне быть. Тоже утешать. Как-то это странно будет выглядеть. Словами тут, как мне кажется, не поможешь. Валентина сама должна принять реальность, что ее мечты о замужестве со мной не исполнятся. И, как я думаю, самым правильным было бы с моей стороны вообще не напоминать о себе. Что я и планировал, если бы не просьба сестры. «Ну и что же вы молчите, Роман?» Вдруг обратилась ко мне Кристина, перейдя на «вы». «Не видите, что Валентина из-за вас плачет? Неужели у вас такое холодное сердце?» «Я ничем не смогу помочь ей». Постарался я ответить как можно более спокойно, хотя претензия у Уваровой вызвала раздражение. Помолвка заключена, и отменять ее я не намерен. Давать ложные надежды тем более. «Ну хоть спойте что-нибудь!» — всплеснула руками Кристина. «Можно не о любви. Но Валя так мечтала, чтобы вы спели именно для нее. Сделайте милость, исполните небольшую мечту моей кузины». «Не о любви?» — нахмурился я. «Можно и не о любви», — подтвердила Кристина. Я покосился на Валю. Та еще плакала, но уже прислушивалась к нашему разговору и, заметив мой взгляд, пару раз глубоко вздохнула, чтобы немного успокоиться, и резко кивнула. Но если не о любви, и это поможет прервать женскую истерику. Как назло, в голову лезли лишь похабные песни из репертуара «Сектора Газа». С трудом, но я все же смог припомнить одну наиболее подходящую под текущий момент. И нет, не из альбомов этой группы. Хотя сначала мне пришлось поднапрячь мозги, чтобы подобрать аккорды. Хорошо, что у меня уже есть опыт в этом. Потратив минут 10, заодно Валентина окончательно перестала рыдать, пытаясь понять, что за песню я собрался петь, я все же добился устроившего меня результата, после чего негромко начал петь. «Почему-то небо хмурится. Ты одна идешь по улице, только серый дождик капает». Грустно. «Не пришел он на свидание, обманул все ожидания. Ты промокла, и в душе твоей пусто». Глаза Валентины снова стали намокать. Кристина бросила на меня недовольный взгляд, но останавливать не стала. «Отлично, ведь песня еще не закончилась, и я перешел к припеву. Только не плачь, летним дождем смоет обиды, забудешь о нем. Только не плачь, очень прошу, только не плачь. Только не плачь, закрой за ним дверь, он твоих слез не стоит, поверь. Только не плачь, очень прошу, только не плачь». Валя окончательно спрятала лицо в ладонях и всхлипывала, но тихонько, стараясь все же прислушиваться к тому, что я пою, а мне пока большего и не надо. «Перестанет небо хмуриться, скоро все пройдет, забудется, скоро боль несчастной любви растает». И другой прошепчет: «Милая, я тебя искал, красивая, как твоей любви мне в жизни не хватает». Слезы Вали начали понемногу стихать. Повторив куплет, я закончил петь. Было сложно. Я пару раз чуть не сбился, все-таки в первый раз исполняю песню. Помогало лишь то, что я однажды, правда, в прошлой жизни уже пел ее девушке. Ровно по такому же поводу, что и сейчас, когда мы расстались, а она все не хотела принять этот факт. Вот по ассоциации и навеяло. Но тогда в качестве звукового сопровождения мне хватило телефона с минусовкой песни на нем, а сейчас все самому ручками делать надо. «Простите, Роман», — всхлипнула в последний раз Валентина. «Желаю вам счастья в новой... с новой... счастья вам». Так и не закончила она свою мысль и покинула нас. Когда она ушла, Кристина снова обрушилась на меня, но не с обвинениями, а с новыми вопросами. «Скажи, а в каком салоне ты слышал все эти песни?» Опять она вернулась на «ты». «Или ты просто стесняешься, выдавая свое творчество за чужое?» — хитро прищурилась она. «Я все же немного тщеславен», — усмехнулся я в ответ. «И будь это мои песни, то не постеснялся бы об этом сказать». «Они так непривычно звучат», — протянула Уварова. «Ни романсы, ни крестьянские залихватские. Такое могли бы цыгане придумать», — вдруг заявила она. «Как если бы один из них решил попробовать романс написать». «Но у них более распевные», — не согласилась Люда. «Там ноты тянутся, а здесь все тихо, спокойно. Больше похоже, что попытались стихотворение на музыку положить». И тут она повернулась ко мне. «Теперь я уверена, братец, у тебя точно все получится». «Вот блин». «А я вот не чувствую той же убежденности. Одно дело подобрать аккорды на слух, зная итоговый результат, и совсем другое — собрать их с нуля в стройный ряд». Мы с Людой просидели в гостях еще примерно полчаса, после чего покинули поместье соседей. Валентина пришла в себя и провожать нас все-таки вышла. Надеюсь, больше у нее подобных срывов не будет. «Я больше не буду пытаться добиться романа», — тихо, но твердо заявила Валентина, смотря вслед уезжающей брички Винокуровых. Кристина посмотрела на нее с удивлением. «Ты так легко сдалась? Опять?» «Ты ничего не поняла», — вздохнула девушка. «А ведь он прямо сказал в той песне. Он уже выбрал себе возлюбленную, а нам просто желает счастья найти свою половинку. Делай, что хочешь. Но я больше не буду гнаться за несбыточным». «Ну и ладно», — фыркнула Кристина. «Мне же легче». Но, смотря в спину своей кузине, она впервые всерьез задумалась, что младшая сестренка может быть права. Это было так странно. Всегда именно Кристина являлась для Валентины примером. А тут было почему-то горько и обидно. И впервые по щеке Уваровой покатилась слезинка. «Все равно я не отступлюсь», — прошептала горько Кристина. Воскресенье. Снова в церковь на службу. Радует лишь одно — вечером будет банька. А сейчас, смотрю, снова тучки набежали, осень все ближе и дожди стали чаще. Настроение было под стать погоде за окном, меланхолично грустное. Вчерашний поход к Уваровым, особенно его концовка, никак меня не отпускала. И не из-за поведения Валентины или Кристины. Та песня, что я спел для Вали, всколыхнула мои собственные воспоминания, кого я оставил в прошлой жизни, к кому я теперь никогда не вернусь. В моей комнате я наткнулся на приткнутые к стене холсты. Давно я за кисть не брался, и тут я решил нарисовать что-нибудь. Но не портрет или пейзаж за окном, а свое воспоминание о будущем. Мне было достаточно всего лишь прикрыть глаза, чтобы в деталях вспомнить собственную комнату на 7-м этаже. Такой же дождь за окном, огни в домах напротив, проезжающие внизу автомобили. Все это моя рука словно самостоятельно переносила из головы на холст. Пока лишь карандашом. Когда я закончил, наступил уже полдень. Тучи за окном начали рассасываться. В комнату заглянуло солнышко, и внутри у меня, вторя этому, стало разливаться тепло. На миг я окунулся в прошлое, в свою потерянную жизнь. Да, ее безумно жаль, но вернуть назад я ничего не могу. Поэтому стоит все отпустить. Как вчера Валентина отпустила меня. Я это понял по ее глазам, когда она вышла нас провожать. Свернув холст, я вышел в гостиную. Утром близнецы уговорили отца разжечь камин. Хоть сейчас он почти прогорел, но угли еще остались. В него-то я и сунул свою работу. Пусть не сразу, но бумага затлела, а затем на ней появились огоньки. Через минуту весь холст был уже объят пламенем. «Неудачная работа?» — спросила тихо подошедшая мама. Я ее даже не заметил. Скорее, способ привести слегка расшатанные чувства в порядок, — слабо улыбнулся я. «Понятно». Мы немного помолчали, после чего она добавила, «Через неделю у Людмилы день рождения. Сергей Александрович разрешил ей пригласить гостей. Как я слышала, она хочет позвать Кристину и твою невесту. Уж не знаю, насколько это правильно, но постарайся донести до Анастасии, что Кристина...» «В общем, ты понял». Скомканно закончила мама. «Хорошо», — кивнул я в ответ. «Завтра как раз собирался в Дубовку. Там я ей подарок возьму тогда». Мама благосклонно кивнула, после чего оставила меня снова одного. Надо же, сестре 11 исполняется. Надо подумать, что ей подарить. А насчет предупреждения мамы я спокоен. Кристина уже видела Настю, и ничего не случилось. И после того, как узнала о моей помолвке, ничем не выдала, что не рада этому. Так что зря она волнуется.